Жил однажды человек, который потерял веру. Знаете, что тогда случилось?» «Что?» «У него буйвол околел». «Ясно», — засмеялся мистер Ашок. «Да, сэр, взял и околел. А на следующий день этот человек сказал: моя вера вернулась ко мне, и попросил у Бога прощения. Угадайте, что произошло тогда?» «Буйвол воскрес». «Точно!» Он опять засмеялся. Я подкинул ему еще историю в том же духе, и он посмеялся еще. Такие теплые отношения между хозяином и слугой, где это видано? Он был такой беспомощный, такой потерянный, и мне вдруг стало его страшно жалко. Вся обида за то, что он накинулся на меня после побега Пинки Мадам и чуть не убил, прошла. Это Пинки Мадам во всем виновата. Мистер Ашок ни при чем. Я долго заговаривал ему зубы, пичкал мудрыми деревенскими притчами. Половину я слышал от бабушки, другую половину придумал сам на ходу. А он согласно кивал в ответ. Ну, точно, сцена из Бхагавад-гиты, когда наш повелитель Кришна, вот вам еще один знаменитый шофер, оставивший след в истории, тормозит колесницу и делится со своим седаком премудростями насчет жизни и войны. Бхагавад-гита – песнь Бога. Памятник древнеиндийской литературы на санскрите, часть Махабхараты, один из священных текстов индуизма, в котором представлена основная суть индуистской философии. Считается, что Бхагавад-гита является практическим руководством как в духовной, так и в материальной сферах жизни. Часто Бхагавад-гиту характеризуют как один из самых уважаемых и ценимых духовных и философских текстов не только традиции индуизма, но и религиозно-философской традиции всего мира. Я опускался в рассуждения, я шутил, я возвышал голос, даже песню спел. Только бы мистеру Ашоку стало повеселее. «Малыш», — думал я, поглаживая хозяина по спине, когда его снова вырвало, — «жалкий ты мой». Приступы рвоты следовали один за другим. Я вытирал ему ладонью губы, ворковал на ухо ласковые слова. Сердце мое сжималось от жалости, и я уже не знал, где у меня искренние чувства, а где хитрый расчет. Да и ни один слуга, коснись его отношений с хозяином, не скажет точно, что идет от души, а что от головы. И что на переднем плане, ненависть или любовь? Не все так просто в петушиной клетке. В самом себе поди разберись. Утром я отправился в придорожный храм у нас в Гургаоне, положил рупию перед двумя местными истуканами и попросил их вернуть Пинки Мадам, и чтобы они с мистером Ашоком жили долго и счастливо и никуда не уезжали из Дели. Через неделю приехал из Дханбада мангуст. Мы с мистером Ашоком встретили его на вокзале. С его прибытием для меня все изменилось. Теплым отношением между мной и мистером Ашоком сразу настал конец. Золотые денечки близости канули в прошлое. Снова я был только шофер, снова мне оставалось только подслушивать. Я говорил с ней вчера вечером. В Индию она не вернется. Ее родители только рады. Тут всего один выход. Не волнуйся, Ашок, все идет нормально. Не звони ей больше. Я сам проведу все переговоры из Дханбада. Если ей вдруг понадобятся твои деньги, я мягко намекну насчет ДТП. Я расстроен не из-за денег, Мукеш. Знаю, знаю. Мангуст положил руку мистеру Ашоку на плечо, как бывало Кишан мне. Мы проезжали мимо трущоб, длинных рядов палаток, служивших приютом строительным рабочим. Мангуст что-то говорил, но мистер Ашок его не слушал, глядел в окно. Я посмотрел в ту же сторону. Мимо промелькнула освещенная изнутри палатка. Три тени, муж, жена и ребенок, собрались вокруг семейного очага. Семейного! Почему-то это особенно чувствовалось. Я понял, что переживает сейчас мистер Ашок. Он приподнял руку, вот сейчас коснется меня, и обнял мангуста за плечи. В Америке я считал семью обузой, не стану отрицать. Когда вы с отцом уговаривали меня не брать Пинки в жены, так как она из другой касты, я пришел в бешенство, не стану отрицать. Но ведь без семьи мы ничто, пустое место. 5 ночей рядом со мной не было никого, только шофер. И вот, наконец, появился ты, близкая душа. Я поднялся вместе с ними в квартиру. Мангуст велел накормить их, и я приготовил даал, чапати и окру, и накрыл на стол, и вымыл потом посуду. Дал соус или похлебка из гороха или чечевицы со специями. Чапати — пресная лепешка, печеная на сковороде или в печи тандури без масла, используется как замена ложки. Окра — стручковое растение. Его тушат, запекают, фаршируют, маринуют, готовят с мясом. За ужином мангуст сказал: Если тоска заедает, Ашок, попробуй заняться йогой и медитацией. На телевидении есть мастер-класс йоги. Каждое утро ведущий программы делает вот так. Он прикрыл глаза, вдохнул и медленно выдохнул. Ом. Когда я, вытирая руки о штаны, вышел из кухни, Мангус сказал: «Подожди-ка». Достал из кармана конверт и, широко улыбаясь, будто награду вручить собрался, помахал им в воздухе: «Тебе письмо от бабушки». И взялся вскрывать конверт своим толстым черным пальцем. «Не извольте беспокоиться, сэр, я умею читать», — говорю. Только Мангуст уже держал раскрытое письмо перед собой. «Надо ли тебе читать чужое письмо?» — спросил мистер Ашок. «Нехорошо получается». «По-английски?» — спросил. «Но я догадался, о чем речь». «И что ему ответил брат?» — догадался. «Да, он не против. Ему как с гуся вода. Он не понимает, не чувствует, что такое тайна переписки, да и вообще частная жизнь. В деревне у них одно помещение на всех, в нем и спят, и трахаются у всех на глазах. Поверь мне, он не против». И Мангуст повернулся к Свету и прочел вслух: «Дорогой внук, это письмо я попросила написать господина Кришну, учителя. Он тебя вспоминает с любовью, помнит твое детское прозвище «Белый тигр». Живется нам здесь нелегко, дожди не выпали. Попроси у хозяина прибавки, скажи, семья в беде, и не забывай высылать домой деньги». Мангуст поднял глаза от бумажки. «У всех слуг одна забота. Деньги, деньги, деньги. Им все мало. Одно название, что слуги. Натуральные кровопийцы». Он продолжил читать. «Твоему брату Кишану я сказала, пора пришла, и он, послушный внук, женился. Тебе я указывать не стану. Ты не такой, как все, ты вдумчивый и в этом похож на свою мать. С самого детства ты задумывался. Встанешь, бывало, у пруда и уставишься, открыв рот, на черный форт, днем ли, ночью ли. Так что я не говорю тебе, пора пришла, ты сам подумай о радостях семейной жизни. Да и всем твоим близким станет лучше. Ведь когда люди женятся, дожди делаются обильнее. Буйволица как следует откормится и даст больше молока, это все знают. Мы так гордимся тобой, тем, что ты в городе, но ты и о нас подумай тоже, не только о себе. Непременно приезжай и отведай моей курицы с карри, а то найдем тебе невесту и тебя не спросим. Твоя любящая бабушка Кусум». Мангуст уже собирался было отдать письмо мне, но мистер Ашок выхватил у него листок и перечел. «Они порой такие трогательные, эти деревенские», как бы оправдываясь, произнес он. На следующий день я отвез Мангуста на вокзал и опять купил ему доссу, любимое лакомство, и повыковырил картошку и побросал на рельсы. Пока я стоял на перроне, хозяин прикончил доссу, а мыши внизу на шпалах картошку. Вернулся домой, поднялся на лифте на 13-й этаж. Дверь была приоткрыта. Я постучал и вошел, и сразу крикнул: «Сэр, да вы что?» Мистер Ашок сидел, погрузив ноги в тазик, и сам себе делал массаж. «Что же вы мне не сказали?» Я кинулся к тазику. «Сейчас я вам разотру ноги». «Не надо», — рявкнул он. «Сэр, это моя обязанность, не ваша». «Стыд-то какой!» Я погрузил руки в грязную воду и ухватил его за лодыжку. «Нет!» Он оттолкнул ногой тазик, вода разлилась по всему полу. «Сколько ж вас дури, люди!» — сказал негромко. И, указывая на дверь, прорычал: «Убирайся! Оставь меня в покое хоть на 5 минут! Будь так любезен!»